заднице. Молоко. Даже тогда, когда ребенок переходит на разнообразное питание, он должен постоянно пить молоко. 400-500 граммов в день, начиная с годовалого возраста и в течение всего детского периода. Если ребенок не любит молоко, надо вводить его в меню хотя бы в виде десертов, с кашей, в кремах, сливках. Можно заменять молоко сыром. У маленьких детей значительные потребности в кальции. Только молоко или молочные продукты могут удовлетворить эти потребности. Считаем, что 250 граммов молока можно заменить 30 граммами качественного сыра, бутылочкой кефира или творожными сырками. Сыры. Сыры очень богаты минеральными солями, особенно кальция и фосфора, так необходимыми для организма малыша. Кроме того, в сырах содержатся белки и жиры в легкой для переваривания форме. Вот почему сыры полезны ребенку тогда, когда он начинает меньше потреблять молока. Сыры вводятся в питание ребенка постепенно. Вначале дают малышу кислые молочные продукты, такие как кефир с 4-4,5 месяцев, творожные сырки 40% жирности в 6 месяцев, диетический творог, в котором содержится мало жиров, и он легко переваривается после 8 месяцев. До 3-летнего возраста не следует давать ребенку сыр повышенной жирности в чистом виде, а также сметану, которая содержит слишком много жира. Начинать надо с твердых сыров, например, швейцарского, который можно натирать. 1-2 чайные ложки натертого сыра можно добавлять в пюре или суп, начиная с 6-7-месячного возраста малыша. Мягкие, плавленные сыры можно давать после 7 месяцев, тщательно размятые. О сортах твердых и плавленных сыров для вашего ребенка следует посоветоваться с врачом. Мука. Злаки, из которых вырабатывается мука, богаты минеральными солями, белками и витаминами. Хотя и существуют различные виды муки, все они имеют в принципе одинаковый вкус. Именно поэтому очень часто малыш, которому исполнился год, не хочет больше есть кашу. Поскольку он уже учится жевать, советуем постепенно вводить в меню кукурузные или пшеничные хлопья. Конец 113 страницы. Давайте их своему малышу с теплым или холодным молоком и сахаром. Обычно в таком виде дети едят их с удовольствием. Например, швейцарский завтрак целиком основывается на кукурузных хлопьях. Такой завтрак, как и классическую английскую овсяную кашу, можно давать ребенку после 1,5-летнего возраста. Макаронные изделия. Как и картофель, макаронные изделия в основном дают калории. Макароны следует изредка давать ребенку, но только очень хорошо проваренными. Они позволяют несколько варьировать меню. Макаронные изделия советуем добавлять в измельченном виде в овощной суп, чтобы он был более густым. Не давайте детям до 1,5 лет вермишель, потому что ребенку трудно ее проглатывать. Хлеб, печенье, пирожные. 8-месячному ребенку можно добавлять к молоку в полдник 1 печенье. Покупать надо легкое, хорошего качества, сухое печенье. Пирожные. До 2 лет не советуем давать ребенку пирожные и другие кондитерские изделия. А после 2 лет надо выбирать для ребенка пирожные без крема, особенно в летнее время. Дети часто отравляются кремом из-за того, что он быстро портится. Хлеб. До 1,5 лет хлеб полезен в виде корочки, которую ребенок может только сосать. Если хлеб плохо пережеван, то он трудно переваривается. Поэтому после 1,5 лет хлеб можно давать малышу утром или в полдник в виде тортинок, поджаренных кусочков. Шоколад, какао. До 1,5 лет нельзя давать ребенку шоколад, так как даже в порошковом виде он очень тяжело переваривается. После 2 лет можно добавлять какао в молоко, но в минимальном количестве. Мороженое. До 3-летнего возраста малыш не имеет права ни на какие сорта мороженого. В более позднем возрасте можно иногда покупать ребенку мороженое. Конец 114 страницы. конфеты.